Часть первая. Агюст. 1. 1991 год. 12 апреля. Испания. Приморский городок Сан-Педро. Оздоровительный бассейн Таласия на окраине города. Йодистый запах подогретой морской воды. Я иду по гулкому коридору, разделяющему голубой оазис бассейна и многочисленные кабинеты спа-процедур. Мое тело, разомлевшее от долгого 36-градусного купания, торопится покинуть влажные пределы Таласии и остудить себя прохладным морским бризом. Из бокового прохода прямо передо мной вышаркивает огромный сутулый старик. Покачиваясь на худых жилистых ногах, старик направляется к выходу. Его походка напоминает колыхание шлюпки в волнах на короткой береговой привязи. Ускоряю шаг, пытаюсь протиснуться между ним и стеной коридора. Не получается. Сила, похожая на взаимодействие однополярных зарядов, отталкивает меня. Что за ерунда? Вновь ускоряю шаг. И вновь старик не подпускает меня. Ах так. Я демонстративно перестаю куда-либо спешить. Если честно, мне и спешить-то некуда. Вторую неделю не случилось найти хоть какую-то работу. Отсутствие работы, как известно, затягивает человека в топь хронического безделья. А чел, озлобленный затянувшейся хроникой, говорю ответственно, способен на очень нестандартные поступки. К примеру, он пускается в частный сыск. Зачем? Неважно. Сыскарь-комар. Он высасывает из объекта непонятку и исцеживает ее в свои пустые умственные пазухи. Отлично сказано. Что ж, сыск так сыск. Решено, именно сыск вытащит меня из трясины будней. Чем я не Шерлок? «Хей, Агюст!» — будто говорит мне дружище Холмс. «Тебе 20 лет. Помни, жизнь — игра. И в этой игре ты обязан играть на выигрыш, независимо от окончательного результата». Перечитываю собственную запись. Озлобленный хроническим бездельем. Хорош, нечего сказать. Окончил лучшее бачилерато. Бачилерато. Испанское. Последние два выпуска класса испанской средней школы. В Сан-Педро. Сам сеньор Пабло тискал меня в объятиях и шептал в ухо. «Иди, сынок, пусть дорога укажет тебе путь к счастью». «Какая дорога?» Всюду, где я не пытался устроиться на работу, холеные менеджеры лапали мои документы и отвечали, лыбясь, как раздавленные помидоры. «Сеньор Агюст, очень сожалеем, но ваше досье нас не убеждает. Позаботьтесь обзавестись протекцией». «Протекцией. Где я возьму протекцию? Мой отец — великий умница, но он простой рыбак и не вхож в денежные кабинеты. А протекция сеньора Пабло им нужна, как на базаре тухлая рыба». «И вечно этот школьный нянька пристраивает своих бездельников в теплые местечки». «Уф, сволочи раздавленные!» Перевожу взгляд на объект сыска. Вернее, на его совершенно лысый затылок. А старикан-то непростой. Примечаю его необычайно развитые теменные бугры. Помню, на уроках психометрии модница Эльза утюжила нас цитатами из какой-то темной книжонки. Дескать, развитые теменные кости указывают на наличие в экстрасенсорике человека паранормальных способностей. Чушь собачья, но я запомнил. Может, потому что отец часто говорил мне. «Где бы ты ни был, наблюдай человека. Так познаешь самого себя». Так вот, пока я припоминал бородавку на шее Эльзы, вечно она прятала ее под крохотный шарфик арафатку, старик набрал крейсерскую скорость и метров на 200 ушел вперед. «Дырявая субмарина, так дело не пойдет», — я прибавляю в скорости. «И вообще, сеньор Агюст, запомни, ты сегодня сыскарь и не валяй дурака». «Фак куот дебис, фиат куот фиат». Латинское. Лучезарный Марк Аврелий. «Делай, что должно, и будь что будет».